Вот я и желаю ему долголетия. Несколько минут в сторожке царила тишина. «Ты страшно рискуешь», — наконец проговорила Жюльетта. «Вряд ли епископ желает тебе того же, что ты ему». «Какая трогательная забота!» — восхитился я. «Но что за игра без риска? А без игр нельзя?» — спросила она так серьезно, что захотелось ее расцеловать. «Зачем тогда жить?» — чуть слышно спросил я. 34. 6 августа 1610. Минувшей ночью прошел долгожданный дождь, но лил он западнее, в Ле-де-Вене, нас не освежил. Мы в дортуаре изнемогали от духоты, глядя, как над гаванью вспыхивает огненная дуга зорницы. Влажная жара привлекла с равнин незваных гостей. Комары роем влетали в окна, облепляли непокрытые участки тела, сосали кровь. Спали сестры плохо или не спали вообще. Кто оголтело сражался с гнусом, кто просто лежал, смирившись с неизбежным. Я прогнала комаров из спаленки лавандой и листьями цитронеллы, но из-за жары лишь немного подремала. Наутро я поняла, как мне повезло. Меня почти не искусали. Томазина же пострадала куда серьезней, а Антуана с ее горячей кровью превратилась в крапчатую размазню. К нашему ужасу комары проникли и в часовню. Ладан и свечной угар были им нипочем. Отслужили матутину, за ним лаудесы. Когда утро вступило в свои права, комары возвратились на болотистые равнины. К Приме вернулась жара, а небо побелело, не предвещая ничего хорошего. Спокойно стоять не получалось. Сестры дружно расчесывали укусы. Даже я, почти не пострадавшая, словно из солидарности чувствовала зуд. Тут и предстал пред нами мрачновато-серьезный Лемерль. Справа от него стояла мать Изабелла, слева — сестра Маргарита. По часовне пробежал ропот. Маргарита явилась на службу впервые после того приступа, и мы ждали от Лемерля объяснения, что же с нею было. Болтали разное — и про Витову пляску, и про паралич, но куда больше про одержимость злым духом. Сегодня Маргарита казалась спокойнее, тик исчез, а вот зрачки заметно расширились. Это, верно, от мака, который я подмешала в укрепляющий настой. Надеюсь, мак поможет. Только на всех сестер снадобье не приготовить. Альфонсина перевозбуждена, искусанная Томазина ежесекундно дергается, Антуана расчесывает себе ноги, даже Климент обычно сама невозмутимость заметно взволнована. Лицо осунулось, веки набрякли. Верно, гибель Жермены подействовала на нее сильнее, чем казалось. Климента не сводит с Лемерля глаз, а он старательно избегает ее, даже не смотрит. Видно, она впрямь ему надоела. Неужели меня это радует? Какая мерзость! «Дети мои!» — начал Лемерль. Три долгих дня смиренно ждали вы вести о сестре нашей Маргарите. Мы забеспокоились, закивали, заерзали. Три дня — срок немалый. Три дня сплетен и неопределенности. Три дня настоев и теплых снадобий. Суеверия не были нам чужды даже при матери Марии. А сейчас, лишенные святой заступницы, мы оказались полностью в их власти. В это смутное время мы нуждались в порядке, твердой руке и мудром совете и неосознанно тянулись к Лемерлю. Отец Коломбин казался встревоженным. Я тщательно осмотрел сестру Маргариту. Ее тело и душа в полном порядке, — объявил он. Сестры недовольно зароптали. Должна, мол, быть причина, непременно. Лемерль сам нас к этому подвел, сам раззадорил, аппетит разжег. Мы так ждали его вердикт. В монастыре поселилось зло. Это каждому ясно. «Ваши сомнения понятны», — проговорил Лемерль. «Я молился, держал пост, сверялся с книгами. Если сестра Маргарита одержима духами, разговорить их я не могу. Со злом, поселившимся в монастыре, в одиночку мне не совладать. Вот мой вывод. Я не справился». «Нет». Ропот сестер напоминал шелест колосьев на ветру. Черный дрозд, склонивший голову, в притворном смирении не смог сдержать улыбку. «Я пытался изгнать дьявола одной своей верой и вашей надеждой на меня, но я не сумел. Мне остается лишь известить духовенство и передать монастырь и самого себя в их ведение. Хвала Всевышнему!» Лемерль сошел с кафедры и знаком велел Изабелле занять его место. Сестры переглядывались, припоминая последнюю речь Изабеллы, и снова недовольно зароптали. «Разве Изабелла наведет порядок? Нет, это лишь Лемерлю под силу». Решение Лемерля явно застало Изабеллу врасплох. «Куда бы?» — спросила она дрожащим голоском. «Я вам бесполезен», — объявил Лемерль. «Если успею к утреннему отливу, через неделю вернусь с подмогой». «Вы не можете нас оставить», — запаниковала Изабелла. «Я обязан. Больше мне помочь вам нечем». «Святой отец!» — испуганно позвала Клемента. Рядом с ней стояла Антуана, на искусанном лице которой читалась мольба. Недовольный ропот нарастал с каждой секундой. «Мы уже столько потеряли. Отца Коломбина терять нельзя. Без него хаос обрушится на нас, как стая хищных птиц». Средь нарастающего гула Лемерль пытался объясниться. «Если обнаружить зло, если не определить, кто возмутитель спокойствия, но сестры так испугались, что их бросают на произвол судьбы, что забыли точно дикие кошки. Жуткий вой быстро разнесся по всей часовне. Еще немного, и мать Изабелла впадет в истерику».